Душ, подхватила ее усилие Лаки. Тот Рандом, которого я знала на Олимпе, уже давно рядом бы ошивался, подыскивал кусты, в которые можно будет опрокинуть эту красотку, и тут она тоже ткнула меня в ребра. Что сидим-то, чего ждем, я тебя не узнаю. Помнишь, жить нужно в кайф, проговорил Игорь, а я подумал, что они все решили меня достать. Я пойду пока посплю в самый темный угол. Да почему ты решил, начал было я, но Туманов меня перебил. Если ты не узнал, то это Кира, ответил мне Игорь, живая и настоящая, и она очень ждет партнера для танцев. Вспомни, о чем мы говорили, Кира, и я признался, что до этого момента даже предположить не мог. Такая грация, такая страсть в каждом движении. Я распихал феев, которые уже начали толпиться в очереди к ней, и предложил свою руку, которую Кира с удовольствием приняла. «Какое чудесное шампанское», — заметила Фрея, улыбаясь Дону Гамбина. «Когда наш молодой бог освободится, скажите ему, чтобы побольше такого привез». «Непременно», — ответил Карлита, с улыбкой наблюдая за своей внучкой, творившей невероятные танцевальные фигуры в моих руках. Глава 14. Следующую ночь я не спал, но не по той причине, которой можно было бы ожидать от начала вечера. Мы здорово потанцевали с Кьярой, но все-таки у меня оставались сомнения, от кого именно она ожидает взаимности. Так что я решил выяснить этот момент. К тому же на балу я практически не пил. Мне не давала покоя та самая картина, появившаяся последней. Своим существованием она в некотором смысле ограничила мою свободу действий. То есть мне необходимо было сделать то, что тут было указано. Но как, на данный момент я понятия не имел. Точно знал лишь одно, что этот осколок древнего мира никак нельзя потерять. А он мог затеряться в этой ветке миров так, словно его и не существовало никогда. Я дождался, пока веселье утихнет и все уснут, после чего пошел в священную пещеру, предполагая, что та самая картина и подскажет мне, что именно должно сделать сейчас. Некоторое представление у меня, конечно, было, но вот конкретных мыслей – ноль. Поднимаясь по пологому серпантину вдоль стен пещеры, я снова осматривал картины, движущиеся на камнях, и еще раз мне явилось крушение мира с разлетом осколков в разные стороны. И вот тут я подумал, что прошло много лет, наверное, не одна тысяча, если переводить это на земное летоисчисление. Даже для нас, современных олимпийцев, это довольно продолжительный срок. Как должны были измениться феи в том мире? Они могут быть совсем не похожи на этих. Они могут не сойтись взглядами на жизнь, традициями и моралью, когда я каким-то образом притащу этот кусок обратно. Эти мысли стали одолевать меня, но, собравшись, я отбросил их подальше, чтобы не тревожили. В конце концов, это не я так решил, а сама Вселенная. Дойдя до конца подъема, я застыл у самой последней картины. Меня на ней интересовала лишь одна деталь, нарисованный остров, который полностью повторял очертаниями настоящий. И мне нужно было оставить яркий маяк, настолько заметный для меня, чтобы я его мог увидеть сквозь пространство и различные миры. Мне нужно было сосредоточиться и оставить свою метку. Я прикрыл глаза, что было моим символом. Тут далеко ходить и не надо. Игральные кости. И хотя времена, когда их и в самом деле делали из кости, уже давным-давно канули в лету, название закрепилось. Открыв глаза, я увидел, что на горе, расположенной в центре острова, проявилось изображение двух кубиков с нанесенными на гранях точками. «Отлично», – прошептал я, любуясь изображением, – «да будет моя воля». Собственно, именно этим бог по большей части и отличался от смертного, волей, сильной волей, которая прогибает под себя окружающее. То есть, если он чего-то желает, то это самое желание изменяет вокруг пространство, поступки, время, создает случайности, потому что оно исполняет волю бога. Я погладил камень, на котором менялся рисунок с возвращающимся к своему миру летающим островом, и почувствовал силу, силу собственной воли, и подумал, что, возможно, раньше, когда боги только начали рождаться, дела обстояли немного по-другому, но теперь, так, бог, чья воля слабеет, исчезает, на его место становится другой и забирает себе бывших приверженцев. Но что может привести к подобному, я не знал. Чувствовал лишь то, что моя воля становится сильнее с каждым днем, и, несмотря на это, я до сих пор не мог найти ответа на вопрос, и как мне этот чертов остров оттянуть обратно к тому миру, от которого он откололся. Более того, Их же придется объединить в одну систему. А получится ли это у меня? С другой стороны, абсолютно все о равновесии знает Цзин. Даже, если он до сих пор сердится на меня, вряд ли он откажет в помощи, если дело касается целого народа, состоящего из крохотных феечек. Тогда все верно. Моя задача не потерять этот остров из вида. А для этого все уже сделано. Что ж, идем дальше. На выходе меня ждал сюрприз. Точнее, Кира. Хотя она для меня в последнее время действительно стала сюрпризом. Не хочет ли джентльмен составить компанию даме? Игриво спросила она, внимательно следя за моей реакцией. Или даме одной коротать эту ночь? Если ты хочешь поговорить, ответил я, внутренне радуясь тому, что можно все решить прямо сегодня, то я не против. Мы пошли не быстро, прогулочным шагом вдоль дороги, на которой еще совсем недавно бурлил и накатывал живыми волнами самый настоящий карнавал. Но сейчас ничего даже не намекало на это, в том числе и одеяние моей спутницы, которая снова предпочла длинное платье в пол. «Не буду ходить вокруг да около», — сказала она, повернувшись и заглянув в мои глаза, как это любят делать многие женщины. «Скажу напрямик, я вижу интерес с твоей стороны, но не совсем понимаю, почему ты себя сдерживаешь, что тебя останавливает». Совершенно ненароком я вспомнил разговор с Дашей про жену и троих детей, но, в отличие от земной девушки, с этой я мог быть значительно откровеннее. «Может быть, у меня такая манера ухаживать?» Я пожал плечами, понимая, что сказал по большей части ерунду. «Что еще ты видишь?» «Не знаю». Почему-то меня пока совершенно не тянуло на прямые ответы. «У меня много предположений», — ответила он, грустно улыбнувшись. «Например, что Игорь Туманов, очень сильный маг, притом еще и граф, и просто не считает Киру ровней, как и Дарью до нее. Что?» Я остановился и повернулся к ней. Никогда не думал, что меня обвинят в чем-нибудь подобном. «Нет, ну а как?» Наружу рвались ее горячие сицилийские корни. «Ты всем изначально оказывал знаки внимания, но что потом?» «Пшик, Дарья, простолюдинка, тут даже говорить не о чем, а я, на четверть суккуб, на четверть сицилийский дон мафии», она усмехнулась удачной шутке, «поскольку я, его внучка, но тоже оказалась не пара, тебе же только аристократку подавай, как я понимаю, так, не так», я ударил себя ладонью по лбу и покачал головой, «все совсем не так, мне вообще интересно, в какой именно момент даже в самых умных девичьих головках появляется подобная ересь». «Ты что-то имеешь против женщин?» – ехидно спросила она, явно испытывая облегчение от моей реакции. «Нет, конечно», – ответил я, пытаясь представить, что могло довести Киру до подобных мыслей. «Просто, кажется, у всех женщин есть один невероятный талант перекручивать все с ног на голову. Поясни, если не сложно», – попросила моя спутница, тихонько улыбаясь. «Ну как же», – ответил я, попутно жестикулируя, – «одной дал возможность самореализоваться, и меня спесивым козлом теперь считают, со второй едва удержался, чтобы не воспользоваться моментом, и тоже урод и сволочь, и вот я думаю, что вроде все правильно сделал, но оплеванный с головы до ног, может, я не хотела, чтобы ты сдерживался», поинтересовалась Кира, загадочно улыбаясь, «значит так, раз уж пошел такой откровенный разговор, то давай до конца, у меня к тебе вопрос, ты уверена, что тебе нравится именно Игорь?» Я добился той реакции, которая и хотел, она встала, как вкопанная, хлопая глазами. «А кто мне еще может нравиться?» Спросила она, ничего, судя по всему, не понимая. «Видишь ли», — ответил я, — «ситуация следующая. С момента воскрешения Игоря Туманова внутри него на каникулах находится еще одна сущность, которую зовут Бохрандом, и это он владеет телом Игоря примерно на 85%, а может быть, на 90%. С Дарьей все гораздо проще, она нравится Игорю, и поэтому мы ее на некоторое время отослали от себя. «Зачем?» – не поняла Кира. «Чтобы не портить Игорю личную жизнь», – ответил я, глядя на нее из-под лобья и с усмешкой. «Я лично к ней не приставал. Полагаю, они сами разберутся в своих чувствах, когда я отчалю в обратный путь. А со мной, стало быть, сложнее», – уточнила она, стреляя глазками. «Совершенно верно», – проговорил я, глядя куда-то в рассветную даль. «Ты очень нравишься мне, Рандому. Но я не уверен, что твои симпатии, во-первых, обращены именно ко мне, а, во-вторых, не имеют именно профессиональных суккубских корней. И вот как, по-твоему, я должен реагировать?» «Хм», она усмехнулась, видимо, решив меня поддеть напоследок. «Но на яхте же у тебя все было с разными девочками. Слушай, Тогда я только попал на свои каникулы, а Игорь восстал после полугодового паралича, ответил я, как само собой разумеющееся. Конечно, тогда было все. То есть у нас с тобой нет будущего? С грустью спросила она, снова заглядывая мне в глаза, но на этот раз словно прощаясь. Мы как русал и дельфинка, я не смог сдержать улыбку. Нет, ну я, конечно, понимаю, что ты принадлежишь к Ксеносу с достаточно широкими сексуальными взглядами, но готова ли ты на жизнь втроем? Ехидно спросил я. Рандом, я не хочу изменять Дарье, проговорил мне Игорь, но не очень уверенно. Причем, еще до отношений. Погоди ты, ответил я, воспитательный момент. Тройничок, переспросила она с почти квадратными глазами. Не, ну а что, мы дуэтом Хотьково, устроим дружную оргию, позовем твоих подружек, продолжал я блефовать. Нет, отрезала она, на такое я не согласна. Вот и я не согласен, ответил я и чуть приподнял ее подбородок, чтобы смотреть в глаза. Предлагаю вернуться к этому разговору уже после разделения наших сущностей. Если тебе еще, конечно, будет интересно. Вот ты жесткий, Рандом, заметил Игорь. Но, с другой стороны, не будет тешить себя пустыми надеждами. Вот именно, ответил я. Никакого обмана, только случайность. Вернулись мы уже утром, когда многие из веселившихся вчера уже начали приходить в себя. Одной из них была и Лаки. Взглянув на задумчивую, если не сказать грустную Киру, она не преминула вставить шпильку. Что, Рандом, человеческое тело на тебя хреново влияет? А, причем, это она спросила максимально развязно. Обычно девушки от тебя с другими лицами уходили, и на трясущихся ногах, как сейчас помню, и она мечтательно вздохнула. Ага, ответил я, решив поддержать ее тон, чтобы не выдавать истинных причин. Совестью заразился, даже не понял, каким путем передается. Фу-у-у, скорчила Лаки притворную гримаску. Ужас какой. Вот именно, ответил я и развел руками, показывая, что ничего не могу с этим поделать. И я о чем? И тут мы одновременно обернулись и увидели Оралиуса. Так как он стоял к нам в полоборота, мы не видели, кто находится у него на ладони. А к тому времени все мы уже приняли свой обычный вид, значительно прибавив в росте. А этот оболтус сделал козу кому-то, находящемуся у него на ладони. Оралик, гаркнул я, что есть мочи, причем, явно переборщив. Хватит издеваться над феями, Акстись. Инкуб от неожиданности подпрыгнул и чуть не выронил из ладони своего мученика. Вы чего кричите? Внезапно возмутился он, показывая свободной рукой, что мы не правы. Никакая это не фея, вот. И он протянул нам ладонь, на которой стоял, вжав все головы в плечи, Дизик. А что это он? Поинтересовалась Лаки. Должен же был отрасти, как и мы все. Оралиус, обратился я к инкубу, а что с ним? Почему не вырос обратно? А пес его знает, ответил тот. Я проснулся уже нормальным, а он, вон чего, и тут же переключился на Цербера. Ути мой маленький, какие у тебя черные носики. Пупочки такие, прям пунк. Прекрати, тонким щенячьим голосом попросила правая голова. Хватит, ути мой бешеный Церберюса, проговорил Оралик и снова сделал козу. Пойдемте к Фрие, хоть узнаем, что случилось, кто виноват и что делать, сказал я, маша рукой, чтобы все шли за мной. Пока мы шли, инкуб вовсю распускал руки. То пузико погладит Дизику, то пощекочет, то по какому-нибудь из носиков бупнет. И еще при этом он нежно ворковал, словно мамочка. Прекрати, пропищал ему Дизик. Мне же стыдно. Ти, такая лапочка, я тебя в мюзикальную школу отдам, малышун. Лапусечка, огнюсечка моя, солнышко такое трехголовое, отвечал на это Оралиус сверхопекой. Я тебе сейчас задницу поджарю, умильно угрожал микроцербер, заставляя хохотать даже нас. Не посмотрю, что друг, и поджарю, если не перестанешь. Но старейшины феи на месте не оказалось. Нас попросили подождать, но, к счастью, она достаточно быстро появилась, спустившись к нам на руках у Дона Гамбина. Точнее, в руках Карлита держал цветок, на котором возлежала глава фей. «Вот», — прошептала мне на ухо Лаки, — «посмотри, сияет, как медный таз. Бери пример со своего друга, потому что счастливые женщины должны выглядеть именно так, как его спутница. Он, вообще красавец», — согласился я, не посрамил сицилийской крови. «Что-то случилось?» — с видом довольного ангела спросила фея, которая за последние сутки скинула десяток тысяч лет. «Я просто не за всем успевала следить». «Да вот», — ответил я, показывая на Дизика, что сидел на ладони Аралиуса. Один из наших почему-то не принимает прежнего вида. Он должен быть несколько больше. Наверное, что-то не так с заклинанием. А-а-а, с усмешкой протянула Фрея. Так вот кто ночью перевернул бадью с уменьшающей пыльцой в котел с алкоголем. А мы все гадали, кто это мог быть. Зато теперь ясно, кто это сделал. И что теперь нам делать? Спросил я, но, оглянувшись на Аралика, увидел, что тот делает жесты, мол, не надо. Он такой хорошенький, проговорил Инкуб, когда маленький. Я тебя сейчас поджарю. Гавкнул Дизик и попробовал выдать пламя из пасти, но, видимо, был слишком мал для этого, поэтому просто закашлялся дымом. Когда он в свой размер-то вернется, уточнил я, сочувствуя Церберу. Обязательно вернется, Фрия развела руками. А когда именно, я не знаю. Сколько было в бадье, когда он ее вывернул? Доза очень большая. Мы из тебя настоящего зверюсю вырастим, пообещал Аралиус, склонившись к крохотному Дизику. Игорь, забери меня у этого извращенца, взмолился тот, вызвав общий приступ смеха. У него не к месту материнский инстинкт проснулся. Когда мы собрались покидать остров, Горгулья увязалась с нами. Сначала я не имел ничего против, но в какой-то момент подумал, что феечки без нее останутся практически беззащитны. Нет, пыльца, вполне понятно, а вдруг не подействует? А тут еще нас обступили феечки с мокрыми от слез глазами. Не забирайте нашу единственную защитницу, просили они, хлопая глазками и складывая молитвенно крохотные ручки. Лаки, я попытался образумить ее, чтобы не подставлять поверивший нам народец, имей совесть, пожалуйста, они же без тебя могут пропасть. Когда я еще их оттащу к родному миру? Горгулья вздыбила хребет и захлопала крыльями, окидывая взглядом феечек. И не надо так на меня смотреть, прорычала она, пряча глаза. Нет у меня совести, я ее еще в детском саду на зефирке поменяла. Лаки, начал я, но она меня перебила. Нет, нет и еще раз нет, отрезала она, закрывая крыльями голову. Я больше этого не вытерплю. Для меня это и так было пыткой, а тут еще узнать, что почти бывший муж. Лаки, проговорил я в третий раз, не собираясь сдаваться. Это сейчас у фей сопряжение с мирными людьми. Ага, фыркнула Горгулья, выражая насмешку, особенно в части крылатых ракет. Настолько мирные людишки феерично. Вот именно, ответил я, а если следующее сопряжение будет с демонами, а если на них пыльца не подействует, а если кто пострашнее, ты сможешь взять на себя ответственность за миллион жизней. Она уткнулась мне в грудь, и я почувствовал, что моя рубаха намокла. Как они защищаться-то будут? Не сдавался я, ты же последняя линия их обороны. Я не, начала говорить Лаки, но затихла, и тут стало слышно тихое всхлипывание фей, и даже редкие рыдания некоторых особей. Они не смели перечить богине, но понимали, что без ее защиты пропадут. Ты нужна им, как никогда им нужна удача, проговорил я. Черт, всхлипнула уже и сама Лаки, переводя взгляд с одной крылатой лилипуточки на другую. Как вы мне все дороги, и это с полным сарказмом. Ладно, она выдохнула, махнула крылом, давая понять, что останется, но, сколько там до следующего сопряжения, ляпнула она вдруг совершенно другим тоном, больше похожим на обиженную женщину. Сутки точно, ответил я, почесывая в затылке. Куда-то хочешь успеть? Да, хотела навестить одну животину, она выпустила когти, и в связи с этим хотела поинтересоваться, где именно находится мой драгоценный муженек, заваривший всю эту кашу. Только не калечить, предупредил я. Да как ты мог подумать такое, притворно возмутилась Лаки. У нас же любовь. Так, выблюю ему пару орочьих голов, а там посмотрим. Я схватился за голову, не одобряя подобное, но в данном случае я ей не мог отказать. Да ты не переживай, она положила крыло мне на плечо. Я пар выпущу и сразу вернусь, а затем обернулась к феям. Я вас не оставлю, пока вы не воссоединитесь со своим миром. Глава 15. Перед вылетом обратно в Смоленск я все-таки решил заехать на завод и посмотреть, что там есть. До производства какое-нибудь, как обычно, пожал плечами Пожарский, усаживаясь в машину рядом со мной. Не то, чтобы он был против, а просто высказывал свое мнение, не понимая, на что именно я хочу смотреть. А вдруг там руины какие-нибудь, и надо срочно от них избавиться, вот и все. Или, наоборот, нужно срочно вложиться на перспективу. Одним словом, я должен на это взглянуть, сказал я не столько в ответ ему, сколько самому себе, очерчивая свои цели. И сюрприз нас ждал. Причем, даже не на самом заводе, а на участке земли, относящейся к нему. «Это еще что такое?» – спросил я, указывая на аккуратные кусты высотой примерно по пояс, которые ровными рядами росли недалеко от цеха. «А это твои проблемы», – задумчиво проговорил Максим, не имея в виду, что мне придется разбираться с этим в одиночку, а что это для меня в целом. «Ты смотри, какие посадки, а ни кусточка не пропущена, как по линеечке растут и лишь тропинки для полива». Затем он обернулся ко мне и сказал: «Это, Игорь, верная смерть. Почему еще?» Я, честно говоря, вообще ничего не понимал, поэтому обратился за помощью и к Туманову, но тот тоже объяснить ничего не мог. Зато, кажется, Пожарский знал, и знал хорошо. Данное растение очень популярно в афганском каганате, так как стебли и листья его имеют довольно сильный психотропный эффект. Он усмехнулся, видимо, что-то припомнив. Не такой, конечно, как пыльца феечек, но очень расслабляющий. Но дело даже не в этом, а в том, что на территории Российской империи оно строго запрещено к культивации. Под страхом смертной казни, чтобы ты понимал. И что теперь? Я перевел взгляд с плантации на него. Меня казнят, что ли? С учетом обстоятельств, думаю, что, нет, он задумчиво почесал щетину на подбородке. Но репутационные потери были бы колоссальные. Были бы, уточнил я, догадываясь, о чем он. Были бы, кивнул Пожарский, скидывая пиджак прямо на землю. Если бы это кто-нибудь увидел. Ты же маг тумана, да? Спросил он вдруг без перехода. Маг воды, если быть точным, ответил я. Пожарский послюнявил палец и поднял его над головой, проверяя направление ветра. Дым на город пойдет, это плохо. Могут засечь. Он еще некоторое время поразмышлял, а затем обернулся ко мне. Прибьешь дым, чтобы с территории не вышел? Давай, сделаю, предложил Игорь. Я это с закрытыми глазами могу. Дерзай, ответил я, пуская его к управлению. Уничтожьте эту дрянь. Магия у Пожарского была достаточно сильной. Может быть, не столь впечатляющей, как у старика Озерова, но тоже вполне себе. Он накрыл всю посадку в несколько сотен квадратных метров за три раза. И горела трава вполне себе бодро, выделяя специфический по запаху серо-белый дым. Игорь же поставил водный фильтр, через который частицы этого самого дыма не проникали наружу за территорию завода. Через полчаса все было кончено, а на земле остались лишь обугленные ошметки до зола. «А кто, говоришь, хотел у тебя купить этот заводик?» Накидывая пиджак обратно, поинтересовался Максим. «Думаю, это тут росло специально, чтобы тебя подставить. Я залез в папку с документами и только сейчас увидел знакомую фамилию. Правда, знакомой она была в гораздо большей степени Игорю, а не мне. По документам заводом интересовался князь Серпухов», ответил я, убирая бумаги обратно. «Тьфу ты», сказал на это Пожарский. «Да что ж они от тебя не отстанут-то? Пока мы ехали обратно, я собирал все ниточки воедино и понял, что ведут они все примерно в одном направлении, к князю Серпухову, а от него уже к Северскому. Ситуация требовала вдумчивого анализа и конкретных действий, но на данный момент у меня голова шла кругом от всех поставленных задач и того, что необходимо было сделать. Именно поэтому я чуть было не забыл о Лаке, но вовремя спохватился. «Нам еще нужен грузовой военный борт», — сказал я Пожарскому, когда мы отъехали от завода. «Отсюда в Смоленск и потом обратно через сутки». «Зачем?» — с готовностью поинтересовался тот, видимо желая узнать основания для подобного запроса. «Видишь ли, по условиям мирного договора с феями я обещал свозить горгулью в Смоленск, а затем вернуть обратно. Мне кажется, тебя зацепило дымом от растений, когда мы их сжигали», — проговорил Максим, внимательно глядя на меня. «Дай белке глаз посмотрю». «Да нормальный я, но все-таки глаза ему показать пришлось. Серьезно тебе говорю, с каждым днем все страньше и страньше», — проговорил он, доставая телефон. «А я уж думал, что меня ничем не удивишь. Из аэропорта Смоленска для Лаки пришлось заказывать специальный фургон, в котором мы и довезли ее до особняка. Честно говоря, если бы я сразу знал, сколько мороки окажется с этой поездкой, я бы не согласился. Ну, дождалась бы, пока мы все решим, и потом уже учинила бы разборки со своим мужем. А теперь мне нужно, чтобы ты привел в чувство инкуба, которого мы тут держим в заперти», — попросил я Максима, и тут он тоже оказался не готов. «Зачем?» — спросил он, глядя на меня чуть ли не возмущенно. «Вы же сами сказали, что он опасный. Пусть бы находился в таком состоянии. Да я-то и не против, только к нему жена на свиданку приехала издалека», — ответил я, почему-то решив немного пошутить. «Это какая еще?» – моргнул Пожарский и огляделся, но никого, кроме Гаргульи, не увидел. «Перенести нельзя?» «Нет», – я покачал головой, «завтра ее надо будет переправить обратно на летающий остров». Но ведь и тут до него дошло, потому что он уставился на Лаки и принялся хлопать глазами. «Это она, что ли?» – я утвердительно кивнул, едва сдерживая улыбку. «А как они того женились-то?» «Габариты как бы», – он смотрел на Гаргулью, и, кажется, мне его все-таки удалось довести. «Ну, знаешь ли, любовь зла, полюбишь и вот это вот», – проговорил я и все-таки хрюкнул, не удержавшись. «И потом, некоторые любят нечто нестандартное». Пожарский помотал головой, словно отгоняя назойливые мысли, и махнул рукой, мол, «не мое это дело». Пападоса привели в чувство достаточно быстро, но перед тем, как пустить Лаки к нему, я подошел к ней вплотную и тихонько сказал: «Только не убей, он нам еще понадобится», и многозначительно наклонил голову. «Да и потом, за убийство Бога допускается развоплощение, а тебе оно надо?» Из-за такого козла Гаргулья выдохнула, затем сцепила зубы, а затем посмотрела мне в глаза. «Спасибо, что сказал. Я не знаю, что сделаю с ним», — Лаки блеснула глазами почти так же, как делала в обличии богини, — «но теперь точно не убью». Она ринулась в дверь, и тут же оттуда понеслись крики испуга, затем ужаса, а уже после этого и боли, вперемешку с отчетливыми звуками ударов. Возле моего кабинета, где я собирался немного отдохнуть от последних событий, меня поджидала госпожа Лулуляна. Выглядела она гораздо лучше, чем в тот день, когда мы уезжали. «Здравствуйте», — сказала она совершенно не тем тоном, каким разговаривала со мной до отъезда. «Я хотела бы попросить прощения за свое поведение. Просто я потеряла свой замок, некоторых дорогих мне членов семьи и рисковала потерять вообще всех. Поэтому стресс сделал меня несколько грубой. Хочу выразить огромную благодарность за спасение всех наших, и, может быть, я могу вам чем-то помочь». «Да чем?» — начал было я, но в этот момент у меня в голове созрел дерзкий и в то же время довольно простой план. Дело в том, что весь полуторачасовой полет я сопоставлял факты, думал и советовался с Игорем, что он думает по этому поводу. И вместе мы пришли к выводу, что изо всех его, а вместе с тем и моих, проблем торчат уши светлейшего князя Северского. «Куда ты ни плюнь, там будет его человек», — в карты отца втянул Минеев, человек Северского. В Монако сделка, на которую Игорь повлиял, была с участием Серпухова, практически правой руки Северского. На выкупе завода всплыл он же. И тут у Туманова должны были начаться серьезные проблемы, но все планы накрылись Феечкиным островом. И, если бы не Пожарский, репутация Игоря могла бы сыграть в ящик. А это иной раз гораздо важнее, чем даже человеческая жизнь. Почему и зачем Северский желал Игорю смерти? Туманов считал, что может знать ответ на этот вопрос, но пока не уверен. Мне он так и не сказал о своем сне, а зря. Если бы я имел больше информации, мне бы проще было бы понять, что именно замыслил светлейший князь. С другой стороны, и так ясно, что ничего хорошего от него ждать не приходится. Поэтому его стоило проучить. Жестко, неожиданно, но не противозаконно. С таким противником никакие связи не помогут. И вот после вопроса госпожи Лулуляны пазл в моей голове сложился окончательно. Хотя нет, я даже улыбнулся своим мыслям. Помочь вы мне как раз таки можете. Кстати, по поводу здания для вас я удочки уже закинул, скоро будет информация. Это я сказал для проформы, давая понять, что не забыл о нуждах суккубов и инкубов. С деньгами тоже помогу на первое время. А вот мне понадобится одна услуга. Госпожа Лулуляна приподняла правую бровь. «Убивать никого не стану, и не просите», — сказала она, видимо, прочитала мой настрой, но все-таки немного ошиблась. «Этого и не требуется», — ответил я, успокаивающе кивая. «Работа будет исключительно по профилю. Уже интересно», — она расцвела в ответной улыбке. «Я вся, внимание. Нужно некоего высокопоставленного князя затрахать до полусмерти, чтобы некогда было вредительством заниматься, и чтобы подумать об этом было нечем», — проговорил я, садясь в свое кресло. «Аванс за эту работу могу выдать прямо сейчас. Ваши деньги, не ликвид», — она виновато развела руками. «Я просто еще не решила. Может быть, мы уйдем в другой мир, а там ваши деньги ничего стоить не будут. Извините». Я встал, подошел к сейфу, открыл его и из ближайшей сумки взял горсть драгоценных камней, а затем высыпал их на стол перед удивленной демоницей. Она взяла несколько штук по очереди и рассмотрела их. «А во, Высшие качества, это подойдет. А по лицу я видел, что за эти камни можно было просить и голову Северского, но не стал. Заказ берем, к вечеру будем во всеоружии. Когда приступать? Как будете готовы, так и приступайте, кивнул я, довольно потирая руки. Чем раньше, тем лучше. Тогда обеспечьте нашу доставку на место, ответила она, затем пару секунд подумала и добавила. И еще мы заберем некоторый инвентарь, да на здоровье, ответил я и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. И стоило госпоже Лулуляне выйти из кабинета, который когда-то принадлежал ей, мне позвонил Гагарин. Игорь, привет, сказал он, говорить можешь? Вполне, ответил я, глядя в белоснежный потолок, откинувшись в кресле. Ты в удачный момент попал. Это хорошо, проговорил он и тут же перешел к тому, для чего позвонил. Готовься, через два дня нужно будет ехать в столицу. Разослали приглашение для глав всех аристократических родов государства. Император собирает всех в Кремле. Присутствовать будут как главы родов, так и их наследники. Так что мероприятие ожидается мощное. Интересно, сказал я, добавляя это к тому, что у меня уже было. Спасибо за ценную информацию. Я так понимаю, это собрание неспроста? Конечно, усмехнулся Гагарин и перешел на полушепот. Я думаю, что нас ждут важные объявления, иначе такого не городили бы. Так, ну наследника у меня пока нет, высказался я по поводу протокола. И за столь короткое время уже вряд ли получится сделать, так что прибуду один. Хорошо, хохотнул Алексей. А хочешь, мать бери, ей интересно будет. И вот тут я подзавис. Игорь, кажется, тоже. Предложения хорошие, ответил я, глядя на часы. Подумаю, мы попрощались, и тут ко мне обратился Игорь. Послушай, сказал он задумчивым голосом, поехали в усадьбу к тетке. Позовем ее, заодно я кое-что и выясню. Да без проблем, ответил я, понимая, что это ему важно, да и на глаза стоит показаться. Когда я подъехал к усадьбе, то принял решение, которое посчитал правильным в данной ситуации. Не хочу быть передатчиком, сказал я, решив, что такая мотивация будет правильной. А ты, я так понимаю, с теткой хочешь поговорить по душам. Так что давай-ка ты бери управление телом, да и разговаривай сам. И да, не пей, еще назад ехать, попадаса выручать. Спасибо тебе, рандом огромное, ответил Туманов. Я этого не забуду. Конечно, не забудешь, если тебе только память не отобьют. Ксения Альбертовна готова была кинуться Игорю на шею, я это видел, но сдержалась и только широко улыбнулась. «Как ты?» – спросила она, жестом приглашая его в гостиную. «Придерживаешься лозунга. Ни дня без приключений, есть такое», – ответил он, присаживаясь и заглядывая тетке в глаза. «Я же тоже попал под воздействие пыльцы фей, и вот в этом состоянии мне кое-что открылось. Не то чтобы мечты детства сбылись, но, говори напрямик», – ободряюще улыбнулась Ксения Альбертовна. «Я постараюсь все понять. Одним словом, у меня есть подозрение, что в семье Тумановых я был приемным ребенком, и ее глаза, открывающиеся невероятно широко, развеяли все эти подозрения. В отличие от этой семьи, вашей с дедом, на глазах Ксении Альбертовны заблестели слезы. Она прикрыла рот ладонью и лишь качала головой, не в силах сказать ни слова. «С этим понятно», – проговорил Игорь, которому, как и мне показалось, достаточно было реакции, чтобы понять. «Но есть еще одно, с учетом того, что у меня прорезался глаз, который присущ только одной семье в империи, и с учетом чрезмерной опеки спецслужб, могу предположить, кем являюсь на самом деле, а точнее, кем являлся мой отец, настоящий отец. Он погиб», — дрожащим голосом проговорила Ксения Альбертовна, а по щекам ее слезы проложили две влажные дорожки. «Практически сразу. Много чего наобещал мне, но предпочел смерть». В каждом ее слове чувствовалась та боль, которую она носила в себе четверть века, не смея сказать об этом ни единому человеку на всей земле. Возможно, что-то знал старик Озеров, но точно не чувство. Это она не доверила никому. Она хотела сказать что-то еще, но тут проявился ее стальной характер. Она замолчала, вытерла слезы и улыбнулась. «Но все это в далеком прошлом», — проговорила настоящая мать Игоря и потрепала его по волосам. «Я рада, что ты узнал все до моей смерти. У меня другой вопрос. А почему ты мне ничего не сказала после смерти деда?» Игорь все еще не понимал одного единственного. Сердце женщины – это такие потемки, куда лучше не влезать. «А смысл был ворошить прошлое», – ответила она, подливая Игорю чай. «Я довольствовалась малым. Ты жив, мы всегда были с тобой достаточно близки, а в последнее время и подавно. Меня очень радовало то, что ты постоянно где-то поблизости. Опять же, в этом доме появилась Света, твоя двоюродная сестра, что тебе ближе родной. Вы и есть моя семья. Зачем для этого условности? Да уж, выдохнул Игорь, условности. Тебе, мам, партизанам бы работать, за столько лет ни разу никому не проболтаться. Ксения Альбертовна лишь смущенно качнула головой. С другой стороны, я тебе даже благодарен за это. Потому что, если бы ты или дед не удержали язык за зубами, то меня попытались бы убить гораздо раньше. Это было одним из сдерживающих факторов, ответила та, явно напрягшись от его слов. Я надеялась, что никто никогда не узнает. Но чертов глаз передался от отца, понятно. У меня подарок, Игорь явно решил перевести тему, потому что видел, что ранит мать некоторыми своими словами. Небольшое производство, которое можно переоборудовать под выпуск теплиц по твоему проекту. С этими словами он достал документы на завод и положил их на стол. «А во», — ответила Ксения Альбертовна, пододвигая к себе бумаги. «Вот за это тебе спасибо огромное. Там, правда, пожар небольшой случился, как бы невзначай», — добавил Туманов. «Но это на территории, сами цеха не пострадали». Но мать уже не слушала его, с восторгом перебирая планы цехов. Все-таки она была исключительно прагматической женщиной. В этот момент в гостиную влетела Светка. «Игорь, привет!» Это себя не сдерживала и кинулась мне на шею. «Ты как?» «Все отлично», — ответил он, улыбаясь. «А у тебя как дела? Помнишь, мы разговаривали про университет?» — спросила она с затаенной надеждой в глазах. «Конечно», — кивнул он, не собираясь развеивать девичьи мечты. «Я обещала платить все, что ты выберешь. Так вот, я определилась». С искорками счастья в глазах выдала та. «Хочу на родине учиться, как и тетя, а поступить мечтаю в Смольный институт благородных девиц под патронажем императрицы. А со специализацией как?» Игорь приподнял бровь, видимо ожидая что угодно от молодой девочки. «Буду врачом», — ответила та. «Поняла, что хочу помогать людям жить полноценной жизнью, и благодаря великому рандому, у меня все получится». «Это точно», — ответил ей Игорь, и тут я был с ним полностью согласен. Уже в машине Игорь меня попросил еще об одном одолжении. «Хочу с Дашей поговорить, позволишь?» Он все еще аккуратничал в общении со мной, что меня одновременно забавляло и ужасно бесило, но при этом и доставляло удовольствие. «Давно не слышал ее». «Да, пожалуйста», — ответил я, на деле уже сильно скучая по собственному телу. «В нем вернуться бы сюда было бы вообще отлично. Только за дорогой тоже смотри». «Привет», — сказал он ей, когда она взяла трубку. «Как твои дела?» «Привет», — ответила та, но по задумчивому голосу было понятно, что он ее оторвал от чего-то. «Да вот, в Москве выставку готовлю. У тебя что-то важное?» «Да я тоже скоро в Москве буду», — ответил ей Игорь. «Хотел бы позвать тебя погулять вместе». «Здорово», — проговорила Дарья, но в голосе не очень-то слышался энтузиазм. «Я как раз для тебя небольшой подарочек приготовила. Только вот встретиться может не получиться, потому что я очень сильно занята. Было бы здорово, если найдешь для меня время», — сказал на это Игорь и попал в молоко. «Я и сейчас очень сильно занята, правда-правда, так что, если у тебя все, давай потом созвонимся, а?» Она говорила все быстрее и быстрее, словно ей не терпелось закончить разговор. «Ладно», — ответил Игорь и дал отбой. «И что это было?» — спросил он у меня. «Такое ощущение, что мне только что дали отворот-поворот». «Согласен», — ответил я, анализируя разговор. «Есть такое ощущение. Наверное, уже нашла кого-нибудь в столице», — вмиг погрустневшим голосом проговорил он. «Еще бы, она, девушка видная. Чего ей какой-то там аристократ из Смоленска, когда тут в Москве все сливки?» И вот тут меня уже разобрал смех. Я знал, что это лишь влияние момента, но все равно не мог не поддеть. «Послушай, вообще-то так-то ты, принц, если помнишь, так что не прибедняйся. Я вообще терпеть не мог грустить сам, и когда рядом такое происходит тоже. Но в последнее время я стал гораздо человечнее. И помни, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. У тебя еще 100 000 000 000 будет таких, если захочешь». «Да это понятное дело, просто можно было бы сразу объяснить», — ответил он, беря себя в руки. «Не люблю неизвестности. Тут я тебя полностью поддерживаю, мне тоже не нравилось, когда девушки начинали разыгрывать какую-то трагедию или устраивать из расставания цирк. Не хочешь быть рядом, скажи, попрощаемся. Но вообще, Дарья на меня не произвела впечатления ветреной девицы. Думаю, что она все еще объяснит. Так что не надо думать плохо о хорошей девчонке. Терпение, мой друг. Хотя говорить такое влюбленному сердцу бесполезно, понимаю. Вернувшись в особняк, я застал целую толпу готовых к бою суккубов и инкубов. Все только и ждали, когда им позволит, наконец, подзарядиться. Мы с Пожарским снарядили кортеж, разместили всех по машинам и отправили к Северскому. Теперь оставалось лишь ждать. Глава 16. Все самые лучшие магазины Смоленска находились на нескольких улицах в центре города. И именно туда отправились Ксения Альбертовна Озерова и Светлана Туманова, когда последняя получила от Игоря добро на поступление в Смольный институт благородных девиц. Задач было много. Подходящая одежда, причем, не в единственном экземпляре, дорогая косметика, канцелярские принадлежности и много всего прочего. Светлана шумно радовалась каждой обновке и вообще была всем довольна. Солнышко, высокое весеннее небо и чувство свободы, переполнявшие ее, все это вместе казалось самым настоящим счастьем. А впереди были полезная учеба, интересные люди и целый мир вокруг. И вот посреди всего этого светлого, яркого и радостного хоровода они вдруг повстречали Варфоломея и Кузьму Селивановых. Вышли из одного модного магазина, завернули за угол, где был тенистый сквер, и столкнулись с ними нос к носу. Сынок купца сразу же показал щербатые зубы в широкой улыбке. «О, невестушка! Нашлась, оказывается!» Он раскрыл объятия и обхватил Светлану, норовя поцеловать. «Для меня прихорашиваешься? Да что вы себе позволяете?» Вскрикнула Туманова и попыталась отпихнуть от себя Кузьму, но это оказалось не так-то просто. Как назло, прохожих почти не было, а старший Селиванов только одобрительно улыбался действиям своего сынка. «А ну-ка прекратите немедленно», — приказала Ксения Альбертовна, и по ее виду можно было сказать, что она готова убить. Поняв, что просто так из объятий купеческого сына ей не вырваться, Светлана ударила молодого человека ногой в пах, да с такой силой, что тот некоторое время даже орать не мог, а лишь согнулся пополам и что-то кряхтел, пока лицо его наливалось кровью. «Да что ты себе позволяешь?» — крикнул на это Варфоломей, и тут же на него сверху вылилось несколько десятков литров воды. «Стоять на месте!» — приказала Озерова, сделав дублирующий жест рукой. «Не смейте к нам приближаться!» «Это еще почему?» — спросил разогнувшийся, наконец, Кузьма, с дорожками слез на лице. «Вообще-то она — моя будущая жена. Кстати, когда помолвка? Да с чего вы это взяли?» Ксения Альбертовна продолжала общаться на повышенных тонах, при этом потихоньку приблизившись к Свете и закрыв ее собой. «Не будет она вашей женой». Селиванов-старший взирал на все это дело со злостью, поправляя намокшую прическу и смахивая капли воды с лацкана пиджака. «Да как же это?» — взвыл Кузьма и посмотрел на отца, ища поддержки. «Мы же ее за 60 миллионов купили». С этими словами он снова дернулся к Свете зачем-то, и тоже оказался вымочен с ног до головы. «Охладись», — прошипела Озерова, напоминая разъяренную волчицу. «И не подходи к нам». Туманова за ее спиной старалась держать себя в руках, но все равно иногда всхлипывала, так как атака Кузьмы сильно испугала ее. «Но ведь мы действительно отдали 60 миллионов, чтобы девушка вошла в нашу семью», — Варфоломей говорил напряженно, но старался не показывать злость, кипевшую у него внутри. Все-таки в первую очередь он был дельцом. «Поэтому я прошу объясниться, чем вызвана подобная реакция. Мало того, что нам не сообщили, что Светлана Туманова жива-здорова, так она еще и отказывается от обязательств. Как я понимаю, нельзя отказаться от того, что не принимал», — ответила на это Ксения Альбертовна, после чего обернулась к Свете. «Ты обязывалась выйти замуж за Кузьму Селиванова?» «Нет», — дрожа всем телом, ответила та. «Ни в коем случае». «Ну вот», — продолжила Озерова, обращаясь к Варфоломею, — «что и требовалось доказать». «Да, но деньги уплачены», — упрямо повторил тот. «Послушайте, дорогой мой», — внезапно Озерова почувствовала в себе такую уверенность, какой у нее в жизни никогда не было, и сказывался тут, судя по всему, разговор с Игорем. «По всем вопросам денег обращайтесь к тому, кому вы их отдавали, а конкретно к Николаю Григорьевичу Туманову. Светлана же находится под опекой графа Озерова Туманова». «Ясно. Какого еще Озерова Туманова?» — не понял ее Варфоломей и почесал в затылке, так как разговор стал обретать совсем не тот поворот, какой ему хотелось бы. «Игоря Николаевича, брата Светланы», — пояснила ему Ксения Альбертовна и добавила. «А он у вас ничего не занимал, вам ничего не должен, поэтому прошу оставить нас в покое. А ты, она обернулась к Кузьме, который хлопал влажными ресницами, еще раз свои вонючие лапы протянешь к этой девушке и в чайной ложке утопишься, понял? Кузьма понюхал свои руки и поднял на Озерову глаза, и ничего они не вонючие. Пошли отсюда, сказал ему Селиванов-старший, после чего развернулся и пошел по скверу прочь. Кузьма затрусил за ним, а Ксения Альбертовна и Света успели услышать его слова. «Пап, надо к Туманову идти разбираться, а то, как это получается, деньги уплачены, а девка не наша, непорядок же, пап». Озерова без сил опустилась на лавку и закрыла лицо руками. Противостояние с Селивановыми стоило ей много сил. Света опустилась рядом и тихонько прошептала «Спасибо». Ксения Альбертовна лишь кивнула, после чего достала телефон и набрала номер сына. Встретившая меня в холле Лаки была вполне довольна. Это то самое, слегка мрачное чувство, когда многое в жизни разрешается, пусть и не с самыми лучшими последствиями, но зато приносит невероятное облегчение. «Жив?» – спросил я у нее, не уточняя больше ничего, так как это было ни к чему. «Куда ж он денется?» Та пожала плечами, и ее каменные крылья затрепетали. «Но врачу его лучше показать, потому что, кажется, кое-где я его все-таки поломала». «Ладно, это я сейчас устрою», — ответил я, понимая, что первым делом должен буду найти Жданова. «А тебя сейчас повезем в аэропорт. Попрошу у Пожарского, чтобы фуру подогнал». «Слушай», — проговорила Горгулья, заглядывая мне в глаза. «А может быть, я это своим ходом, хоть крылья разомну, а?» Сначала я себе представил темный силуэт Лаки, летящий на фоне светлеющих небес, но сразу за этим мне привиделись крылатые ракеты, и хоть они и не могли особо повредить Горгулье, лишний раз лезть на рожон не следовало. «Знаешь, давай не будем доводить до седин противовоздушную оборону империи, а?» — сказал я, понимая, что той просто не хочется лететь обратно на самолете. «Они же не разберутся, шарахнут чем-нибудь мощным, а нам тебя потом по камушкам собирай да пазл на суперклей делай». Эх, тяжело вздохнула Лаки и уронила голову на грудь. А так хотелось почувствовать потоки воздуха, летящего навстречу. «Еще почувствуешь», — успокоил я ее. «На острове полетаешь, а вернемся, я еще что-нибудь придумаю. Обещаешь?» Она с надеждой вскинула на меня взгляд. «Правда, правда, обещаю», — ответил я, кивнув ей в ответ. «Горгулью увезли, а я пошел собирать остальных. Мы расселись в моем домашнем ресторанчике, и я огласил свое предложение. Есть информация, что совсем скоро император созывает большое дворянское собрание, где должны присутствовать все главы родов и их наследники. Как вы понимаете, меня туда тоже позовут». Я почесал подбородок и почувствовал колкую щетину. «А это значит, что ехать все равно придется. Поэтому предлагаю поехать пораньше и всем вместе, чтобы вкусить столичной жизни. Полагаю, будет отличное завершение каникул». Оралиус хотел мне зааплодировать, но Дизик, сидевший на его правой ладони, этого сделать не дал, но зато что-то тявкнул, но я не расслышал. «Я обеими руками за», — проговорил Инкуб, а затем улыбнулся и добавил. «А Дизик говорит, пес с вами, почему бы и нет?» Дон Гамбина переглянулся с Кьярой и кивнул мне. «Да, Москва, это великий город. Полагаю, нам там просто необходимо побывать и увидеть то, о чем наслышаны», он сжал ладонь Киры и добавил, «хоть внучка увидит, как могут медведи прямо по городу ходить. А ты полагаешь, там такое есть?» Удивился я, потому что представить такого просто не мог. «Ну как же», ответила мне Кира, «всем известно, что в Москве медведи ходят прямо по улицам, играют на балалайке и пьют водку». «Ага», кивнул на это Жданов, только что появившийся в дверях. «А в Италии все едят только пасту или пиццу и делают вот так». Он собрал пальцы правой руки вместе и повернул их к потолку. «Мамма мя, эта девушка, негодная хозяйка, потому что не умеет делать пасту, он, оказывается, отлично умел пародировать». Дон Гамбина засмеялся в голос, а Кира смутилась. «Но именно так там и говорят», — ответил отсмеявшийся, наконец, Карлита. «Так что часть стереотипов все-таки верна. А я так хотела увидеть медведя», — расстроенно проговорила Кира, и вид у нее при этом был самый несчастный, поэтому мне захотелось ее утешить. «Ничего», — ответил я, — «можем сходить в зоопарк, там он, наверняка, найдется». И в этот момент у меня зазвонил телефон. Мать Игоря, Ксения. Однако, я решил, что не стоит каждый раз отдавать ему власть над телом, когда дело касается ее. Некоторые вопросы я смогу решить и сам. «Привет, Игорь, начало Озерова без предисловий. У нас тут со Светой проблема нарисовалась. Сейчас встретились Селивановых, и они на Светку начали предъявлять права, мол, деньги за нее плачены, а она до сих пор не под венцом. Вот же, я понимал, насколько неприятная ситуация, особенно для Светы. Совсем забыл об этом факторе. Вы до чего-то договорились? Ну как?» Ксения Альбертовна хмыкнула. «Я немного охладила их рвение, но все-таки они от своего не отступятся. Они же действительно Туманову огромную сумму отвалили». «Ладно», — ответил я, понимая, что тетку и сестру Игоря в Смоленске в ближайшее время оставлять нельзя, я обязательно с этим разберусь. А пока предлагаю вместе с нашей компанией отправиться в Москву. Там погуляйте, да и докупите, что не успели. Отличная идея, поддержала меня Ксения Альбертовна. Спасибо тебе. Да ни за что, я пожал плечами, хоть она этого не увидела. Итак, к нашей скромной компании добавилось еще два человека. Жданов терпеливо дожидался, пока я договорю. «Ты просил подойти», — проговорил он, когда я положил трубку. «Да, хотел, чтобы ты осмотрел нашего заключенного после свиданки. Говорят, там могут быть переломы. Я решил, что он поймет, о ком я говорю». «Так уже», — ответил тот, разведя руками. «Никаких переломов, а вот ушибов, синяков, шишек и ссадин хватает. Но уже все обработано, а пациент введен в медицинский сон. Ты просто отлично справляешься», — сказал я, отмечая, что Антона Павловича надо будет как-то поощрить. «Может, с нами в Москву махнешь?» «Не-е», — тот махнул рукой. «Благодаря тебе ко мне такие очереди, что в ближайшие полгода отпуск мне не светит. Так что извини, но я пас. Однако спасибо за приглашение. Как-нибудь в следующий раз. Всей нашей веселой компанией мы заселились в Националь. Почему бы и нет, когда есть деньги? Причем, как выяснилось, что заняли мы практически последние номера. Видимо, уже многие знали о грядущем созыве и приехали заранее. Но нам места еще хватило, а вот остальным. Ну ничего, есть и другие отели, кроме этого. Дальше все мы разбежались по своим интересам. Кто-то по бутикам докупать всякое в свой гардероб. Кто-то по музеям и театрам. Плавали на корабликах, посетили Красную площадь, бродили по узким и извилистым улочкам центра, выискивая медведей в ушанках и с балалайками. Были в программе некоторых членов нашей компании СПА, сауны и прочие виды телесного отдыха. Одним словом, каждый получил то, чего хотел. А уже к вечеру мы собрались в ресторане «Белуга», считавшемся чуть ли не самым элитным заведением Москвы. Опять же повезло, что мы заказали столик заранее, потому что вечером тут уже яблоку было негде упасть. А те столики, что оставались свободными, были зарезервированы. «Что-то грядет», — сказала Силикона, прожевав жирный кусок севрюги. «В смысле?» — переспросил я, возвращаясь взглядом к ней. «До этого я рассматривал место, в котором мы собрались, и мельком людей вокруг. И, если к помпезному залу ресторана с изящной лепниной, излишней позолотой и шиком в каждой складке, неважно, где она, на шторе, одежде официанта или салфетке, вопросов не было, потому что он выглядел ровно так, как и должен был, то люди удивили. Несмотря на то, что как минимум двое из нас резко выделялись на фоне всего привычного, люди не глазели и не показывали пальцем, касались мельком взглядом нашего столика, но и не более. Впрочем, ровно так же, как это делал я. А, между тем, огромная зеленая арчанка в довольно смелом одеянии и волкодав, стоящий на ладони, это действительно зрелище для непривычного глаза феноменальное. И тут двери ресторана отворились, и в них вошла сверкающая графиня Зубова, везущая перед собой инвалидную коляску с каким-то стариком. Держался тот весьма важно, но не вызывающе. Аво, выдохнул вдруг Пожарский, сидевший по левую руку от меня. «Илья Сергеевич, невероятно! Вы знакомы?» – спросил я, кивая при этом графине. «Еще бы нам быть незнакомыми!» – усмехнулся Пожарский, вставая и приветствуя старика. «Это же Илья Сергеевич Гагарин, дед Алексея!» Тут уже и я подпрыгнул, кивая старику. «Предупреждать же надо! Место для Зубова и Гагарина оказалось забронировано прямо рядом с нами, поэтому нам не пришлось нарушать спокойствие посетителей сверх меры. Но я, как всегда, оказался под впечатлением от темперамента графини. Так-с, нам игристого вина, водочки ледяной, блинов с белужьей и корочкой, осетра вот этого и оленинки в брусничном соусе для начала», — она перевела взгляд с меню на официанта, который принимал заказ с совершенно невозмутимым лицом. «И побыстрее, пожалуйста», — добавила Жозефина Павловна. «Мы с графом Гагариным отдыхать изволим». И тут она повернулась ко мне и широко улыбнулась. «А вы тут по тому же поводу, что и мы», — поинтересовалась она. «Смотрю, всей своей шумной компанией прибыли». «Да», — кивнул я, понимая, что действительно рад видеть эту зажигательную старушку. «Меня на собрание дворянства вызвали, а друзья решили составить компанию. В конце концов, не каждый день в Москве бываем». «Это правильно», — согласилась Зубова, поворачиваясь к своему спутнику. «Это я одобряю. Познакомьтесь, если еще не знакомы, граф Илья Сергеевич Гагарин, добрейшей души человек, хоть, между нами говоря, столько народу сгубил в казематах, Ну это ты сейчас наговоришь, Жося», смеясь, заметил он и протянул мне руку. «А вас, как я помню, Игорь Туманов зовут». «Так, впрочем, в том, что моя персона была ему известна, ничего удивительного не заключалось, но в его глазах я видел, что знает он гораздо больше, чем говорит. Однако, раз с графиней Зубовой они общались запросто, как люди, знающие друг друга сотню лет, беспокоиться не стоило. «А что у вас с волкодавом случилось?» — поинтересовалась Жозефина Павловна, когда этикет был соблюден. «Такая кроха, но он же взрослый». «Да, взрослый», — кивнул я, специально говоря громче, чем это требовалось. «Только вот не пойму, неудачно выпил с феями, результат налицо, точнее, на лице». «С настоящими феями», — изумилась Зубова, раскрыв глаза. «Вы, я смотрю, не устаете находить приключения на свой центр равновесия». «Ну так», — я развел руками, показывая, что это вообще стиль жизни. «Вы же слышали про летающий остров, и про остров слышали, и про гномов». Графиня сложила руки на груди и закатила глаза. «Всей страной следили, как вы из-под лавины откапываться будете. Даже спорили, откопаешься или нет. Я, кстати, 100 рублей на тебя поставила, потому что ты из тех людей, которых, даже если послать, они вернутся отдохнувшими и с прибылью. Так что я в который раз сорвала на тебе нехилый куш. Благодаря рандому, конечно. А мадмуазель Селина у вас тоже прям знаменитость», — вставил Гагарин-старший. «Только сегодня про нее по телевизору смотрел. Молодец, она не унывает, хоть и вдали от родных пенатов».